Глава 9. Предварительные торги. Спать. Именно такое желание появляется рано утром, когда за окном еще не рассвело. Опять идет снег и завывает ветер. Надо заставить себя встать, но предварительно открыть глаза и вставить в веки спички. Удалось отдохнуть несколько часов и чувствую, без бодрящего зелья сегодня не обойтись. Или попытаться решить проблему контрастным душем. Бррр, не пойду в ванную, еще 5 минуточек полежу. «Хозяин, Стас, вставай, мы опоздаем, ты зачет не сдашь, и Василий останется без накопителя», — пропищал Жейдер и ткнулся своей мордочкой мне в лицо. «Хрясь!» Кот на живот запрыгнул и грозно мяукнул. Боится остаться без магического кристалла. Обещать-то я обещал, но еще плохо представляю, как это сделать. Еще и законы нарушать нельзя. Впрочем, кота не собираюсь изменять и менять его повадки. Он останется точно таким же, но получит больше силы к своему крохотному источнику, обретет возможность залечивать болячки, чем продлит свою жизнь. Разумеется, от каких-либо побочных явлений никто не застрахован. Допуская, что возрастет скорость реакции, усилится зрение и слух, восстановятся клыки и даже увеличится масса тела. «Дайте отдохнуть. Успею в универ», — буркнул я, попытавшись перевернуться на бок. «Не тут-то было». Хорек вжал меня в кровать, а Василь стал громко урчать и топтаться лапами. «Нет, хрен ему, а не увеличение размеров. Он сейчас-то на слона похож. А если станет тяжелее, то и вовсе затопчет». «Встаю!» Не открывая глаз, произношу и сажусь на кровать. Два пушистых друга в мгновение ока спрыгнули, но их хвосты нервно по моим рукам бьют. Питомцы боятся, что вновь улягусь. Поплелся в ванную комнату. Контрастный душ немного помог, но зеваю так, что готова челюсть вывернуться. Достал из рюкзака склянку с эликсиром бодрости, накапал пяток капель в стакан с водой, а потом выпил. Сильного отката не должно случиться. День продержусь, а вечером отключу телефон и высплюсь в кои-то веки. Завтрак порадовал. Пирожки, на выбор бутерброды с рыбой, икрой, колбасой и сыром. Герберт такому питанию не рад, но улыбнулся, когда я попросил передать благодарность поварихе. «Скажи», — обратился к старому слуге, «есть какие-то просьбы, пожелания для поддержания поместья? Обычно ты часто сетовал, что выходит из строя, то одно, то второе, ломаются приборы. А последнее время расходы на содержание упали чуть ли не до нуля». «Станислав Викторович, сам удивлен», — пожал тот плечами. «Оплачиваю только коммунальные счета, и то они подозрительно снижаются. Никогда еще в таких небольших объемах не расходовали свет и газ, это я, к примеру. Да и не ломается ни один прибор. Те же кухонные ножи не тупятся». «Подозреваю, что магия дома вошла в полную силу и взяла все под контроль». «Хм». О сверчке и его способностях в роли бытового артефакта как-то не задумывался. А его возможности большие. Почему же он раньше этим не занимался и все приходило в упадок? Когда первый раз оказался в поместье, то многое предстояло сделать и восстановить. Чего только стоит затеянный Стеша и Стеллы ремонт. Конечно, алгоритмы и магические потоки в тронном зале оптимизировал, но сверчок постоянно набирает силу. Да, помню, отсутствие главы клана приводит все в запустение, в том числе и медленно умирает источник, который не получает заданий. Интересно, а те же ножи кто просил точить? Этот вопрос необходимо обсудить с магией дома, но чуть позже. Чертов зачет по этике скоро начнется. Может явиться на него в спортивном костюме или байковском прикиде? Могу толкнуть речь, что если преподавательница не сумеет общаться на понятном и доступном языке любителей мотоциклов, то с ней говорить уже не о чем. Эх, это все фантазии. Заставят корпеть над рефератами и курсовыми. Как правильно есть, говорить и танцевать. Постараюсь соответствовать ожиданию, а Харек должен помочь пройти это испытание. «Жейдер, ты, надеюсь, времени не терял и изучил основные нормы поведения одаренных и глав кланов?» Спохватившись, задал вопрос своему питомцу. «Подготовился», — мрачно ответил тот. «Самое интересное, что это больше традиции, которые мало отдают должное и нарушают чуть ли не на каждом шагу. Зачем зубрить материал, не имеющий никакой практичной стороны и который не пригодится в жизни?» «Какой дурной вопрос», — хмыкнул я. «Сам сможешь ответить?» «Кроме как сдать зачет и продолжать обучение, никаких других мыслей на ум не приходит», — мрачно заявил мой питомец и спросил. «Меня планируешь держать в рюкзаке? Это самый правильный выбор. Подключим 2 информационных канала для обмена мыслями, но не постоянных и незаметно ото всех сможем общаться». В универе внимательно следят, чтобы студенты не могли воспользоваться артефактами, в которые заложили те или иные знания. Грубо говоря, шпоры. В нашей ситуации уже все сложнее. Голем может менять энергетические потоки, а статичные, следящие посылы вряд ли обнаружат подсказчика. Правда, есть Гарцева, способная все испортить, если решит вмешаться. Ну, кое-какой материал я все же усвоил. Надеюсь, сумею без помощи Жейдера справиться, если попадется легкий билет. Привычный переход, ставший чуть ли не обыденным, и мы с Харьком, обосновавшимся в рюкзаке, спешим в артефакторику. Костюм надел новый, галстук Стеша подбирала, ничего не забыл, даже краешек носового платка из нагрудного кармана выглядывает. А вот как-то неспокойно. Плохо, к предмету готов. Точнее, если уж откровенно, то знаю очень мало, и при желании завалить меня легче пареной репы. Даже Жейдер не поможет. Ладно, не впервой прорвусь как-нибудь. Черт, госпожа Гарцева перед аудиторией, где должен состояться зачет. Елизавета Матвеевна в строгом брючном костюме держит журнал посещения студентами занятий и расхаживает нервным шагом, внимательно разглядывая входящих. «Господин Жаргов, на пару слов». Раздался ее возглас, когда я подошел к двери. Ругнувшись про себя, прицепил улыбку на лицо и направился к декану. Вежливо поздоровался, надеясь, что пропуски занятий не скажутся на допуске к зачету. Увы, прогулов много, но они все по уважительной причине, и Гарцевой об этом прекрасно известно. Мы вежливо поздоровались, а Елизавета Матвеевна призналась. «Станислав Викторович, чувствуется, что подготовились на отлично. Честное слово, не сразу вас признала. Костюм вам очень к лицу». «А галстук просто шикарен». Стефания Олеговна помогла с выбором, озадаченно ответил я, шокированный такими комплиментами. «Хм, это же замечательно. Господин Жаргов, зачет вам лично поставлю, но не смогли бы пройти со мной для конфиденциальной беседы?» «Если я опоздаю», — кивнул на аудиторию, «то даже вы не спасете, зачет ни за что не получу. Или вы его лично выставите? Если да, то могу вам дать зачетку, а потом поговорим». «А вы хитрец». Покачала головой Елизавета Матвеевна и протянула руку. «Зачетку». Озадаченный еще больше, лихорадочно достал из внутреннего кармана важнейший документ студента и отдал Гарцевой. Та прямо в коридоре на коленке сделала запись о сданном предмете и расписалась. «С этим уладили?» — уточнила у меня. «Каюсь. Проверил, что она мне в зачетке написала. Нет, все верно, предмет, этика, число, зачтено и подпись. Жаль, печати не ставят, чтобы уж совсем никто не прикопался». «Однако достаточно и ауры преподавателя. А если сам декан или ректор в зачетке расписался, то это легко проверяется и уж точно обычным преподом не оспорится». «Да», — подтвердил я. «Следуйте за мной», — кивнула в сторону коридора Гарцева и быстрым шагом куда-то направилась. «Почему бы не уважить? Груз с плеч свалился, можно считать, что сессию сдал. С проблемными предметами удалось разобраться, а остальные не вызывают опасений». «Нет, никак не могу сориентироваться в хитросплетениях переходов и лестниц универа. Через минуту оказались у приемной ректора. А по моим подсчетам, от аудитории, где должен состояться зачет, добраться за такое время нереально. Или Гарцева знает еще какой-то путь, а выданная студентам карта не точна». «Елизавета Матвеевна, это и есть господин Жаргов», — поинтересовалась секретарша профессора Дергова. «Максим Федорович не любит кичиться званием ректора. Он больше занят практической работой со своими студентами». Говорят, что усиленно создают отряд боевых големов, чтобы противостоять врагу. «Да, Зинаида Константиновна, это глава клана парфюмеров, наш студент Станислав Викторович», сказала Гарцева и кивнула в сторону двери, за которой, как понимаю, находился ректор. «Мы зайдем?» «Одну минуту», улыбнулась секретарша и нажала какую-то кнопку на телефонном аппарате, а потом вышла из-за стола и подошла к Елизавете Матвеевне. «Немного надо подождать, какие-то урегулирования идут». Гарцева понятливо покивала и задала вопросы какой-то племяннице и крестнике. Они стали общаться на отвлеченную тему, а я решил пристроиться на диване и осмотреться в магических потоках. Обстановка спокойная, но где-то в глубине души что-то цепляет. Очень поведение декана нестандартное, без разговоров, поставила зачет, зная о том, что мне его сдать не так-то просто. Наверное, следовало подстраховаться и на следующее занятие получить разрешение на прогул, если тут беседа долго продлится». «Хозяин, у меня не работает сторожевая сеть», — обеспокоенно сказал Харек. «Точнее, появились большие скрытые области. В них ничего невозможно рассмотреть». «Ничего необычного. Я успокоил своего питомца. Не забывай, мы в артефакторике. Тут каких только артефактов нет». Моя сопровождающая секретарша продолжает о чем-то переговариваться, отойдя в сторону. Обстановка внешне спокойная, а в магическом поле начинают происходить возмущения, природа которых не совсем ясна. До нас с Жейдером долетают лишь отголоски поглощения и всплеска энергетических потоков. «Хозяин Стас, там драка происходит», — предположил Харек. «Вряд ли», — возразил я, — «слишком тихо. Такие сильные потоки волн от боевых артефактов уже бы проявили себя грохотом разрушенного здания. Нет, это что-то другое». «Хм, а не происходит ли открытие и закрытие кругов перемещения непосредственно в кабинет ректора?» «Точно», — мысленно воскликнул Жейдер. «Расстояния для порталов устанавливаются большие, из-за этого и не справляются артефакты с погашением возмущения в магическом поле». «И что эта информация нам дает? Мало ли куда может господин Дергов перемещаться или каких-то научных деятелей принимать. Конечно, осуществлять переход прямо из кабинета в ограниченном пространстве – непростая задача, но сравнивать навыки профессора со своими – некорректно. И почему я не удивился, когда на пороге приемной появился Роман Омарович? Страж скупо улыбнулся, поздоровался, а потом присел рядом со мной». «Станислав Викторович, князь просил передать, чтобы не отказывались от предложения одного высокопоставленного лица». И также просил напомнить, что ваш клан нуждается в развитии и финансовой стабильности. «Угроза?» – удивленно спросил я. «Господь с вами. Совсем не о том подумали», – хмыкнул Громов. «Господин Огнев к вам благожелательно относится. Чем сильнее его подданные, тем лучше для всех». «Загадками говорите. Роман Омарович», – пожал плечами, не понимая, к чему он клонит. «Черт возьми, Станислав, ты совсем намеков не понимаешь», – прошипел страж. «Блин, да где уж тут разобраться? Зачем шарады загадывать, когда можно прямо обо всем сказать?» «Считайте меня тупым, но не понимаю, о чем речь», — развел руками. «Не продешеви». Только и успел он буркнуть, как в приемную вышел ректор в сопровождении незнакомца. Сильный стихийник, уже не молод, волосы седые, лицо бронзовое от загара, высок, подтянут, в дорогом костюме, пронзительный взгляд, очень опасен. «Добрый день!» — улыбнулся Дергов, чем-то очень довольный. «Господин Жиргов, рад, что уделили время. Пройдемте для обсуждения одного интересного дела». «Что-то ничего не понимаю, с чего такая движуха. Да еще и намеки Громова непонятны. Кстати, страж продолжает на диванчике сидеть. Роман Омарович обменялся с незнакомцем чуть заметными кивками. Однако напряжение между ними ощущается. Готов поспорить, что в перечень друзей Громова, вышедший с господином Дерговым, не вхож». «Можем и поговорить». Осторожно ответил я и взял за лямку свой рюкзачок, где притаился хорек, изображая статичный и безжизненный артефакт. Еще одно умение Жейдер продемонстрировал. И ведь засранец этакий не предупреждал освоение подмены ауры еще до неодушевленного состояния. Когда они только со сверчком успели до такого додуматься, а главное как? Даже информационные потоки хорек перекрыл и не отзывается. «Ладно, потом разберусь. Возможно, он что-то понял или почувствовал. Вряд ли просто так решил мертвым прикинуться». «Господин Жиргов, разрешите представиться?» Протянул мне ладонь незнакомец. «Мое имя Фарид. Очень рад знакомству». «Здравствуйте», — нейтрально ответил я, пожимая руку стихийнику, но не собираясь выражать бурную радость. «С позволения уважаемого Максима Федоровича, хочу вас попросить...» Он кивнул в сторону ректора. «Побеседовать наедине». «Без проблем», — немного суетливо ответил господин Дергов, потирая ладони. «Вы для университета сделали очень много, а тут такая малость. Господа, мой кабинет в вашем распоряжении. Заметьте, защита работает в полную силу. Никто не помешает и не побеспокоит». Фарид ничего другого и не ожидал. Развернулся и направился в открытую дверь, где уселся в кресло ректора. «Удивительные вещи происходят, но делать выводы рано. Послушаем, что от меня хочет загадочный господин». Я устроился в кресле посетителя напротив стихийника. Взгляд временного хозяина кабинета внимателен, но бесстрастен и прочесть эмоции не получается. «Принц Рашид и Саид сообщили о ваших исследованиях черного бриллианта в этом перстне». Фарид выложил на стол знакомую мне драгоценность. «Все верно?» Уточнил он и достал из внутреннего кармана сложенные листы, на которых описывал процессы и предположения, когда с камнем работал. «Простите, но не понимаю, к чему этот разговор?» Я не захотел отвечать. «Станислав Викторович, разве вас не предупредили о моем статусе и полномочиях?» «Нет», — коротко ответил. Фарид удивился. У него впервые появились хоть какие-то эмоции, но он быстро с собой справился. «Я доверенное лицо султана». «Являюсь его личным охранником и советником по вопросам безопасности», — разъяснил мне сложившуюся ситуацию собеседник. «Надеюсь, верительные грамоты не нужны». «Интересно, кто из принцев меня сдал? Саид на такое вроде не способен, но брата с охраной на ночной разговор подтянул. Рашид? Возможно, он как официальный наследник и будущий правитель был обязан принять такое решение. «На одну секунду вас покину», — встал я и направился в приемную, краем глаза заметив озадаченность на лице Фарида. «Ага, пробиваю брешь в его невозмутимости. Советник султана, если это действительно так, в какой-то растерянности, мое поведение не укладывается в стандартную схему. Громов, как ожидалось, находился на том же месте, где мы расстались. К нему даже не успела подсесть Гарцева. Та продолжает о чем-то сплетничать с секретаршей. Роман Омарович поднялся мне навстречу и мельком бросил взгляд на свои наручные часы. «Что-то вы быстро!» — заметил Громов. «Господину», — кивая в сторону Фарида, продолжающему сидеть в ректорском кресле, — «могу доверять, он действительно советник султана». «Разве Елизавета Матвеевна не предупредила?» — удивился страж, посмотрев на Гарцеву, направившуюся к нам, которая слышала мой вопрос. «Я решила, что ты предупредил», — посмотрела декан на Романа Омаровича. «Хм», — дернул Громов головой. «Накладочка вышла. Да это он за кого себя выдает», — громко произнес, а потом понизил голос до предела. «Стас, все, что успел тебе сказать, в силе». «Хорошо», — ответил я и вернулся в кабинет, размышляя, на что страж делал упор. «Князь дает добро, так это и так понятно». «Продолжим», — поинтересовался Фарид, кивнув на перстень Саида. «Отказываться не собираюсь. Вы могли все прочесть в моем заключении. И да, принц попросил разобраться со своим артефактом. Я провел исследование и сделал неожиданное предположение. Верно оно или нет, понятия не имею. Зачастую теория не соответствует практике», — произнес я, взвешивая про себя каждое слово, прежде чем его озвучить. «А если мы предоставим вам возможность убедиться, как вы выразились, на практике?» — поинтересовался Фарид. «Для чего? Удовлетворить мое любопытство?» — задаю вопросы, а сам уже догадываюсь, на что намекал Громов. «Торг. Не продешевить свои знания и умения. Сейчас происходит найм на определенные действия и задачи. Могу примерно просчитать, как пойдет дальнейший разговор». «Мы передали артефакторике за исследование и проведенную работу ее студента 3 больших накопителя», — произносит Фарид, внимательно смотря за моей реакцией. «Если переложить на язык денег, то могли легко выручить за камни по 10 тысяч рублей. Специально перевел в понятную вам валюту, а не стал говорить в дирхамах». «Очень рад за свой универ, но мне от этого ни жарко, ни холодно». «Если сделаете такой же анализ, еще по одному артефакту», — он положил ладонь на листы бумаги, — «то получите 5 камней такой же мощности, переданных мной ректору. Найдете решение проблемы, тогда одна из каменоломен ваша». «Неожиданно, но начинает что-то проясняться. Уверен, у принцев ночь выдалась сложная. Итак, мне предлагают неопределенный круг работы за осязаемую цену, но результат должны объявить сами. Бред или развод? Скорее всего, вместе. В том числе и как расшифровать про добычу камня. Он мне на полном серьезе предлагает шахту, где ищут камни-накопители. Очень сомневаюсь, это слишком высокая плата. Но ведь могут подсунуть истощенное месторождение или вовсе, где нет ничего. Уже немного понимая, что к чему на производстве, даже если на секунду представить такой актив, доставшийся моему клану, то кто там будет работать? Как наладить логистику, сбыт, хранение? Что с налогами? Султан или любой местный чиновник легко смогут сделать так, что внешне все выполнили, а на самом деле я еще и должен останусь. Восток — дело тонкое, а бизнесы подавно. Меня бы устроил пакет акций в вашем государственном предприятии. Озвучиваю бредовую идею, на которую никто в здравом уме не согласится». «Каком?» — уточняет Фарид. «Можем на секунду предположить, что все», — кивнул в сторону перстней и бумаг, — «подтвердится. Мое больное воображение окажется правдой со всеми вытекающими проблемами для вашей страны. Представив неоспоримые доказательства и выкладки, которые, разумеется, вы всячески перепроверите, привлечете своих лучших ученых, то готов согласиться на 5% от чистого дохода за добываемые накопители». «Господин Жиргов, вы представляете, о каких суммах речь?» Уставился на меня Фарид. «Нет», — честно признался я, — «могу процент скинуть». «Думаю, вы хотели озвучить 0,05%, — предположил мой собеседник. «Ха! Громову куплю древний коньяк, не поскуплюсь. Он оказался прав на 1000%, и его предостережение стоит очень дорого. Нет, пожалуй, одним алкогольным напитком не обойтись. Не хочу прослыть неблагодарным и скрягой. Ладно, что-нибудь придумаю. А вот господина ректора можно пожалеть. Продешевил господин Дергов». «Пока мы с вами обсуждаем все в теории, не правда ли?» – развел руками. «Насколько понимаю, если проблему решу, то это не такая большая сумма». «Но я не могу обещать выполнение таких условий». Фарид провел ладонью по своим волосам. «Разумеется», — согласился я. «Кроме правителя, а в конкретном случае султана, никакие заверения и подписи от высших чинов вашей страны меня, естественно, не устроят». «Уважаемый всеми любимый султан Мохаммед ибн Заид бывает резок, а потом может пожалеть об отданном приказе». Фарид как бы невзначай провел рукой по шее. «Но сделанного уже не вернуть». Мягко намекает на угрозу силового воздействия на территории княжества. В этом представитель султана явно погорячился. Огнев за своих людей готов любого порвать. Ну, в определенных ситуациях. С позиции силы договориться редко получается. На сегодня от меня зависит. Соглашусь на них временно поработать или нет. А радикально действовать не стану. Опять-таки, зачем султану ссориться с князем? Да и я им ничем не угрожаю. А сейчас идут обычные торги, где каждая сторона заинтересована в личной выгоде. Жаль, что Фарид на себя столько счетов понаставил. Продиагностировать не получается. «Хозяин, он из того же клана, из которого Саид с Рашидом», — где-то на грани сознания прошелестел голос Джейдера. «Ты пробил его защиту?» — удивился я. «Нет. Смог рассмотреть и проанализировать магический рисунок ауры. Примерно так же ты поступал с перстнем и принцем», — ответил мой питомец. «Он не совсем прав, но в его догадках есть определенный смысл. Правда, такое сравнение может иметь большие погрешности. Необходимо исследовать источник одаренного. Тогда уже будет уверенность. Ауру можно подменить. Она впитывает в себя эмоциональный фон. Поэтому нет, на этом основываться нельзя. А то, что Фарид входит в правящий клан, то это и так понятно. Не станет султан на такую должность ставить абы кого, в том числе и рядом с Огневым. На ключевых постах все одаренные подчинены лично ему». «Уважаемый Фарид, знаете, если мы продолжим в таком тоне, то точно ни о чем не договоримся», — спокойно ответил советнику султана на его реплику. «Принц Саид предложил поработать с его личным перстнем. То, что я увидел и какие сделал выводы, обескуражило и обеспокоило. Немедленно поставил своего одногруппника в известность и все показал. Почему он так отреагировал и пригласил старшего брата, могу понять, как и наш с вами разговор. Горлу нож не приставляю, руки не выкручиваю, готов к нормальным переговорам. Однако, простите, но работать бесплатно уже не желаю и не могу. Моими записями можете воспользоваться и найти одаренного, кто со всеми проблемами разберется». Немного рисковато прозвучало, но другого выхода нет. Богатейшая страна может посоревноваться, а то и обойти княжество по залежам полезных ископаемых. Самая интересная добыча камней-накопителей в Братстве Арабских Эмиратов поставлена на широкую ногу, а гор у них намного меньше, чем у нас. Как так? Зависит от определенной местности, или у нас геологи не могут найти похожие залежи. Но есть вариант, который я до сего дня не рассматривал. Вполне возможно даже с высокой вероятностью, что добыча магических камней, как и создание на их основе боевых и бытовых артефактов, не является достоянием гласности. Почему? Вопрос десятый. А если вспомнить, что в княжестве много удельных царьков, действующих в собственных интересах, но утаить такое почти невозможно. Стоп! Сейчас не следует размышлять на эту тему, тем более что Фарид что-то спросил и вопросительно на меня смотрит. «Простите, задумался», — покаялся я. «Повторите, пожалуйста, что сказали?» «Господин Жиргов, вы готовы помочь султану и моей стране?» «Если смогу», — не стал отказываться. «Теория не всегда находит подтверждение на практике». «Хорошо», — сказал Фарид, встал, подошел ко мне, щелкнул пальцами, открывая портал. «Пойдемте, Станислав. Вас примет султан, и уже с ним решите, что и как. Но помните, я вас предупреждал». «Черт! Как-то неожиданно, но закономерно. Хватит ли энергии в моем источнике на обратный переход? Большой вопрос. Фарид же воспользовался мощным накопителем при создании круга перемещения. Какое примерное расстояние из Москвы до Дубая? Если память не изменяет, около 3600 с чем-то километров. Это очень много. Хорошо, что со мной Джейдер. Есть зелье бодрости и силы, если все объединить, то как-нибудь дотяну до поместья». Оказались мы в каком-то парке, рядом с искусственным водопадом и небольшим мостиком. Кругом зелень, деревья с листвой, трель птиц, температура градусов 25 и, разумеется, ни намека на снег. Впрочем, в этой части планеты град и то редкое явление. «Пойдемте», — кивнул Фарид в сторону аллеи. «Нам предстоит пройти пару километров. Открывать порталы на территорию дворца запрещено. Исключение только для семьи султана или в случае чрезвычайных происшествий, которые случаются крайне редко». Мой сопровождающий замкнулся, быстрым шагом направляется в нужном направлении, а я немного одурел от разнообразия. Стараюсь делать вид, что не удивляюсь окружающим красотам. Активировал сторожевую сеть, чтобы знать пути отхода, а то в этом парке заблудиться элементарно. Направляю запросы к пальмам и кустарникам, но ожидаемого ответа не получаю, хотя чувствую живую энергетику. Магических потоков много, они насыщены, и в случае необходимости смогу пополнить свой источник. «Наш уход из кабинета ректора не вызовет вопросов?» — запоздало спрашиваю Фарида. «Нет», — коротко ответил тот, помолчал, но все же соизволил объяснить. «Существовала договоренность с господином Громовым и госпожой Гарцевой, что если договоримся, то воспользуемся переходом». «Понял», — кивнул я и достал из кармана сотовый. Хотел позвонить Стеше, предупредить, чтобы не искала. Однако сотовой сети нет, но мой сопровождающий заверил, что вскоре она появится. А тут ее глушат из соображений безопасности. Не совсем понял предпосылки, но уточнять не стал. Вряд ли у султана нет врагов. Неожиданно парк закончился, словно кто-то махнул рукой, и мы оказались перед большим и величественным белым зданием. Да, это дворец, тут не поспоришь. «Хозяин, мы совершили переход, попав в ловушку». Запоздало, мысленно подал голос мой питомец. «Точно. Находимся на площади, а парк виднеется в 300 метрах. Такое расстояние преодолеть незаметно никак не могли». «Как мы тут оказались?» — обратился с вопросом к невозмутимому Фариду. «Короткой тропой», — ответил тот. «Хм, знакомое заклинание, затратное, позволяющее за несколько шагов оказываться в запланированном заранее месте. Нет ничего общего с порталом, больше напоминает сдвиг слоев пространства. Давно не пользуется популярностью из-за многих факторов. Тропу приходится поддерживать в активном состоянии, на ее работоспособность влияет даже погода, а энергии тратится баснословное количество». Впрочем, подозреваю, что по огромному дворцу и его территории проложено немало таких дорожек. Не представляю, как султан, его дети и слуги могут тут все обойти. Да чего там говорить, только внутри здания добраться из одного крыла в другое займет уйму времени. Почему-то очень мало охраны и слуг. К нам никто не подбежал и не потребовал предъявить пропуска или документы. Мы с Фаридом продолжаем целеустремленно идти к неизвестной мне цели. Правда, мой сопровождающий кому-то позвонил и обменялся несколькими фразами. Внутри дворец и вовсе впечатляет: убранство и роскошь, драгоценные камни в отделке, множество артефактов, стиль выдержан под старину, не вижу ни одной современной вещи. Ну, если не считать картины, но когда их написали, сказать не так-то просто. «Султан вас примет в зале заседаний», — коротко пояснил советник, когда мы остановились перед закрытыми арочными дверьми высотой под 5 метров. «Проходите и ожидайте. Если захотите перекусить или что-нибудь еще, то скажите вслух, и вам доставят необходимое». Фарид отворил одну створку и кивнул мне. «Проходите и располагайтесь. Султан придет, как только найдет свободное время для общения. Обед принесут. В смежных комнатах найдете все необходимое». «Что сказать? Нормально меня принимают. Готов поспорить, что уважаемый Мохаммед ибн Заид выдержит приличную паузу. Пока выслушает доклад советника, обдумает мои условия, порешает государственные дела, отдохнет, в гарем заглянет, покатается на верблюдах или что там у него еще по плану, пройдет не один час и не два». «Обживаемся, но осторожно», — мысленно сказал голему и положил рюкзак в одно из массивных кресел. Зал огромный, оборудован экранами, стол для переговоров из красного дерева занимает большую часть пространства, при этом, что помещение оцениваю в 100 квадратных метров. Поэтому-то и микрофоны с динамиками у каждого места установлены. Если чиновник даже орать будет, то его далеко не все услышат. Заглянул в смежные комнаты, двери которых обиты той же материи, что и стены. Обнаружил несколько ванных комнат с бассейнами, тренажерные, зал, 3 спальни, бассейн и даже небольшой кинотеатр. Это еще только по одной стене. Размах впечатляет, ничего не скажешь. Везде идеальный порядок, но пока нет ни одного слуги. Остается только ждать и надеяться, что султан заинтересован в переговорах и решении своей проблемы. «Хозяин, боевые артефакты не активированы, но подслушивающих хватает. Ловушек не обнаружил, в том числе и механических», — доложил Жейдер спустя 20 минут, как обживаемся в переговорном зале. «Портал отсюда сможем построить, как считаешь?» Анализируя потоки магии, поинтересовался я у Харька. «Над дворцом выставлена многоуровневая купольная защита», — огорошил тот меня. Безопасность высочайшая. Вряд ли сумеем переместиться за внешний периметр. Боюсь, произойдет искажение, портальные метки будут проецироваться только внутри территории». «Ты прав», — мрачно подтвердил я, изучая собранную моими запросами информацию о сторожевой сети. «При всем этом во дворце много народа, в том числе одаренных с разным уровнем силы. Почему же их не видел воочию, когда с Фаридом шли? Слуги не желают попадаться на глаза? Возможно, но есть же чиновники различных рангов и мастей, охрана, да мало ли еще кто. Кстати, животных тут очень мало, зато детей около полусотни. Последние не во дворце, в одном из больших зданий, чуть позади этого величественного сооружения». «Приготовьтесь, Мохаммед ибн Заид пожалует через 20 минут», — раздался приятный женский голос на русском языке из одной незамеченной ранее двери. Две темнокожие девицы в челмах, полупрозрачных шароварах и с саблями за поясами заступили на пост. Воительницы стоят босые, эфесы и гарды у мечей из золота, усыпаны драгоценными каменьями, артефактами, но почему-то не боевыми. Украшений на них почти нет. Своим полуобнаженным видом ни капли не стеснены. Обе имеют дар силы и, чувствуется, в совершенстве владеют боевыми искусствами. Опасные дамы. Такой комплимент сомнительный, скажешь, вмиг пожалеешь». «Откуда знаете мой язык?» — поинтересовался я у стражниц. Ответа меня не удостоили. Ближайшая ко мне воительница лукаво улыбнулась и чуть заметно плечиками пожала. «Интересно, а как бы Желиана отреагировала, узнав, что ее парня такие бестии охраняют? Наверняка ведь и омывают в купели, массаж со всем старанием делают. Нет, Стеша такого бы точно не допустила. Однако султанам неплохо живется, ничего не скажешь. Пока я пялился на воительниц, позади отворились створки дверей». В переговорный зал быстрым шагом зашел какой-то господин в кремовом костюме и поинтересовался. «Выбираешь? Могу подарить. Чертовки очень хороши. Мне тебя не представляли, но уже наслышан. Догадываешься, с кем имеешь дело?» «Сильная аура у этого стихийника. Почти нет артефактов, пара перстней не в счет. Если бы не знал Саида и Рашита, то мог замешкаться. Но принцы очень на отца похожи. А ауры во дворце вряд ли позволят кому-нибудь подделывать». «Рад встрече с вами, уважаемый Мохаммед ибн Заид», — склонил я голову. «Ага, не глуп. Успел использовать информационное заклинание и произвести анализ», — ответил султан. «Черт, что-то мне подсказывает, переговоры и впрямь окажутся непростыми. Первый небольшой раунд остался не за мной. Не ожидал я появления Мохаммеда в таком одеянии. Думал, он вальяжно появится, возможно, с помпой, и уж никак не в европейском костюме. Хозяин дворца хитер и опасен». Такого на Микине не проведешь. Впрочем, не собираюсь лукавить и пудрить ему мозги. Такое поведение опасно. Очень уж у воительниц остры мечи, никакой бутафории. Враз голову от плеч отделят и скажут, что так и было.